Глава 24. «Так», — голос Изольды Павловны заледенел, — «я, конечно, все понимаю, но в моем доме такого я не потерплю. Немедленно его отпусти. Слышишь меня?» Петя, услышав это, только скрипнул зубами, но ему пришлось подчиниться. Портить отношения с Изольдой он не собирался, как бы ему не хотелось выбить всю интересующую его информацию из продажного городового. «Ты вообще кто такой?» Надсадно закашлялся мужик, к которому кислород после того, как парень разжал хватку, начал поступать в нормальном для функционирования объеме. «Я тебя в первый раз вижу». «Тебе не обязательно это знать», — качнул головой парень, одновременно выплетая следующий конструкт. «Пусть не здесь и не сегодня, но Петя обязательно получит ответы на интересующие его вопросы». «У меня к тебе есть маленький разговор». Палец Петра уперся в медную пуговицу на потертой куртке мужчины. «И после того, как ты закончишь, я спрошу все то, что меня будет интересовать. Ты хорошо понял?» Дождавшись, пока конструкт полностью уляжется в пуговице, Петя убрал руку. «Понял, чего здесь не понять», — пробурчал городовой, опасливо вжав голову в плечи. «Тогда, может, дашь нам поговорить?» — осторожно поднялся с пола он. По глазам Изольды Полозов понял, что, поддавшись этой кратковременной вспышке гнева, он только что очень серьезно ухудшил свои отношения с женщиной. Но переиграть, увы, уже ничего было нельзя. «Я сожалею о произошедшем, Изольда Павловна», — произнес Петя, напоследок окидывая мужика презрительным взглядом. «Еще раз прошу прощения». Уже находясь в дверях, Петя услышал тихое. «Это был край. Мой дом всегда был нейтральной зоной. Любой знает, что мои гости находятся в безопасности, приходя сюда». «Я погорячился». «Больше сюда не приходи. Все, что я была должна, я уже отдала». «Жаль», — скрипнул зубами Полозов. «Очень жаль. Но я услышал, Изольда Павловна». Найдя неподалеку от дома скамейку, Петя принялся ждать, когда неожиданный визитер, из-за которого парень так по-глупому вспылил, напрочь испортив отношения с Изольдой, выйдет. В ожидании прошло чуть меньше часа, но мужик и не думал появляться. Запоздалая мысль посетила голову Полозова, и он тут же немного ругнулся. Спешно активировав следящий конструкт, парень мрачно наблюдал, как точка продолжает успешно удаляться от него. «Проклятье!» — раздосадованно воскликнул Петя, понимая, что, судя по удаленности, объект сейчас находится от него довольно далеко, практически на другом конце города. К Изольде Павловне возвращаться не было смысла. После того, что она ему сказала, парень был уверен, что больше никакой информации он от нее не дождется. Женщина действительно уже отдала много, поэтому ее долг можно было считать полностью погашенным. Петя ее не винил, прекрасно понимая, что в случившемся виноват он и только он. Поймав пара кэп, не забыв сменить перед этим личину, Петя приказал править в центр, туда, куда манил его следящий конструкт. Парень знал, что, выбрав определенный радиус, который составлял всего 2,5-3 километра, поводок конструкта оборвется. Поэтому, немного накинув денег водителю паракэба, он попросил его двигаться чуть-чуть быстрее. Вот только подъезжая к точке назначения, Петя снова выругался, но уже себя не сдерживал, поскольку биение силы в поводке прикрепленного конструкта внезапно прервалось, что означало только одно. Его цели удалось деактивировать конструкт Петра, и без мага этого было сделать невозможно. Еще, конечно, существовал шанс того, что Петру удастся его вычислить, но для этого нужно было располагать информацией о местонахождении одаренных в этом районе, что Петру по понятным причинам было неизвестно. Сейчас ему оставалось только смириться с тем, что он упустил цель, причем довольно бездарно. Но что ему стоило проверить метку своевременно? Полозов не учел всего второй этаж проживания Изольды, откуда совершенно невозбранно может сигануть любой неодаренный и остаться целым, что, похоже, и сделал этот мужик, просто-напросто слиняв. Да и размолвка с Изольдой не добавляла настроения. Сегодня Петя лишился самого ценного и достоверного источника информации. Возможно, Изольда позже сменит гнев на милость, как уже было однажды, но парень бы на это не рассчитывал, понимая, что такой человек просто так разбрасываться словами не будет. Кто угодно, но только не Изольда. Нет, босиками он по-прежнему сможет командовать, пока будет платить за информацию. Наверное. Но это была только капля в море, да и качество полученной информации будет сильно отличаться от первоисточника. Попытавшись несколько раз безуспешно обратиться к следящему конструкту, Петя был вынужден в очередной раз признать, что цель все-таки смогла от него избавиться. Полозов не знал, попался ли ему настолько опытный субъект, либо это работа Изольды, которая в отместку посоветовала своему визитеру провериться на наличие неприятных сюрпризов, отлично зная, что Петя маг. Теперь это было неважно. «Правь на цветочную», — скомандовал Полозов вознице. «Там есть отличное питейное заведение, знаешь?» «Конечно», — моментально повеселел тот, понимая, что его услуги только что немного прибавили в цене. Клиент меняет точку назначения, за что обязательно должен накинуть сверху, как водится. «Это которые виноградные вина?» «Он самый», — кивнул Петр. «Дамчу мигом». Расплатившись с возницей, Петя терпеливо подождал, пока он не скроется за углом, после чего, миновав виноградные вина, в которые и не собирался заходить, неторопливо зашагал по улице боковым взглядом, рассматривая имеющиеся номера на домах. Если верить им, идти было недалеко. Примерно 2-3 перекрестка. Да и вечерняя прогулка по относительно спокойному району Петру не помешает. После неосвещенного участка улицы Петя снова обновил морок, набросив на себя личину пожилого мужчины, внешним видом которого в этом районе не удивить никого. Но, видимо, в этом и была его ошибка, поскольку тут же из-за угла вырулил наряд городовых, который сходу заинтересовался его персоной. «Ну-ка, погоди, мил человек», — скомандовал один из полицейских. «Кто таков, куда идешь, откуда?» «А вам какое дело, господа полицейские?» — удивился Полозов. «Иду домой, не выпивши и не буяню. Павлом Рогалиным меня зовут. А что, стряслось чего-то?» «Может, и стряслось», — задумчиво произнес тот самый полицейский, окидывая Петю подозрительным взглядом. «А где живешь, говоришь?» «Так здесь, на этой улице, и живу», — бесхитростно пожал плечами парень. «Снимаю комнату». «Не у Аглая ли случайно?» — вмешался второй полицейский. «На углу Цветочной и Земской?» «Нет», — моментально подобрался парень. «Не знаю такой. Мне комнату вдовушка одна сдает, рядом здесь проживает». «Вот как?» — переглянулись городовые. «А имя у этой вдовушки есть?» Петя прекрасно заметил, как один из патрульных вроде бы незаметно расстегнул висевшую на поясе кобуру с револьвером. «Да вы чего такие нервные-то?» — отшатнулся парень. «Что я вам сделал, что вы меня словно преступника допрашиваете прямо здесь? Если есть ко мне какие вопросы, пойдемте в околоток, там все честь по чести обскажу». «Тебя еще морда никто не допрашивал», — проворчал тот, который первый начал беседу. Видимо, он и был старшим в их четверке. «А пойдем-ка прогуляемся к твоей вдовушке, как раз тебя и домой доведем, чтобы никакого лиха не случилось, да, парни?» «Ребята», — попытался Петя миром решить вопрос, хотя уже видел, что не выйдет, — поскольку полицейские были настроены решительно. «Вы наверняка продрогли, вон погода какая», — полез в карман Петр. Пошарив там для виду, он вытащил оттуда смятый рубль, который незамедлительно протянул старшему. «Выпейте за мое здоровье». «Не нуждаемся», — процедил полицейский, демонстративно расстегивая кобуру. «Да и не пьем мы на службе». «А-а-а», — понимающе заулыбался Петя, хотя внутренне уже был готов к любым неожиданностям. «Вы не местные, наверное. Из Краевска, что ли?» «Да, точно, из Краевска. Были бы наши, так бы не смотрели сейчас волками, а спокойно бы взяли. Мы в Светлореченске прекрасно понимаем, что люди служивые, а служивым мы, простой народ, должны всячески помогать. И дай бог, чтобы никому из рабочих ваша помощь никогда не пригодилась». Петя для виду еще и перекрестился, но образ простоватого мужичка сегодня получался весьма слабо. «Ты нам тут зубы не заговаривай». Настороженности во взгляде городового только прибавилось. «Или показывай, где живешь, или точно сейчас в околоток загремишь». «Да за что, ребят?» — удивился Петя. «О, а эти тоже с вами?» Дождавшись, пока четверка полицейских на секунду отвлечется, Петя молниеносно прогнал силу через нижнюю часть тела, готовый ко всему, что произойдет дальше. Убивать слишком внимательных полицейских он и не собирался, как и драться с ними. Парни просто выполняли свою работу, при этом выполняли ее, по-видимому, хорошо. Вон даже денег отказались взять, хотя на предложенный рубль можно было спокойно поужинать всем четверым в тех же виноградных винах. На водку, конечно же, не хватило бы, но предложить что-то больше рубля гарантированно засыпаться, поскольку ни один работяга в здравом уме не даст больше, если за ним только не водится никакого греха. Петя плавно сделал несколько шагов в сторону, мгновенно выплетая отвод, но каково было его удивление, когда один из полицейских, повернувшись к нему, покачал головой. «Шутить изволишь. А давай-ка ты, голубчик, все-таки прогуляешься с нами. Как раз по пути и пошутишь свои шуточки. И мы посмеемся, и ты повеселишься». Самое странное заключалось в том, что городовой сейчас смотрел прямо на него. Его совершенно не сбивал с толку качественно сделанный морок. «Дернешься, пальну», — предупредил старший, потянув из кобуры револьвер. «Мужики, да что я вам сделал?» — законючил Петр, внутренне досадуя, что такое вообще может быть возможным. «Почему это произошло именно сейчас?» Нет, он прекрасно понимал, что ему только что повезло нарваться на одного из людей, которые имели высокую предрасположенность к магическому воздействию. Но легче от этого не становилось. Более того, такие люди очень часто не знали, что обладают подобным даром, справедливо полагая, что на них просто не действуют всякие колдовские штучки. От природы. Отчасти это так и было, но совсем по другой причине. «Да нет», — задумался парень. «Если бы все было так, тогда бы их не обманул мой предыдущий морок. Но видели они перед собой сейчас пожилого мужчину, а не парня 16 лет. Тогда что это вообще творится? Снова каркас чудит?» «Пока ничего ты нам не сделал», — пожал плечами старший патруля. «Вот сейчас проверим тебя, тогда и поговорим. Шагай давай. И лучше бы тебе и правда показать нам, у кого ты снимаешь комнату, иначе сам понимаешь, во что тебе это может вылиться. Шагай, кому говорят». И Пете ничего не оставалось, как двинуться вместе с патрульными искать тот самый дом с несуществующей вдовушкой, на ходу пытаясь разобраться с фортелем, который в очередной раз подкинул его энергетический каркас. Радислав Смирнов никогда не пропускал возможности предаться медитации, поскольку считал, что дух воина можно выковать только тогда, когда разум очищен от всего наносного. Только полностью освободив голову от тяжких дум, можно было заниматься самопознанием. Привычно ускоряя ток могучей родовой силы, которая с легкостью струилась по его энергетическому каркасу, Смирнов сейчас нарушал свой главный постулат — во время медитации не думать ни о чем, кроме собственного совершенствования. Конечно, у него была веская причина, чтобы собственноручно наплевать на свои же собственные запреты, и этой причиной был Петр Полозов. Все-таки в очередной раз старик оказался прав, подозревая то, что Захарка не зря отправил сына в Светлореченск, упрятав его от высшего света, соблазна в столице и бдительного ока тайного приказа, в котором сам же и служил. «Ой, не зря», — довольно зажмурился старик, став похожим на огромного сытого кота, который нежился на солнышке, подставляя морду теплым лучам. С Петром Полозовым у Смирнова были отличные отношения. Причем старик, взявшись обучать парня фехтованию, даже не вызвал подозрений у собственной дочери, которая подобные его долгоиграющие планы схватывала на раз. «Моя кровь!» — с гордостью пробурчал Радислав, пружинисто поднимаясь на ноги. «И хорошая кровь с каждым поколением должна становиться только сильнее». Ольга бы точно все высказала отцу, поскольку Петра она любила, словно это был ее собственный сын. Державина всегда будет относиться к Петру, словно он еще ребенок. А вот Смирнов думал по-другому. Он воспитывал мужчину из парня. Во время тренировок Радислав прекрасно видел, как двигается Полозов, как держит клинок. Он его сам так учил. Какие-то смутные подозрения периодически крутились в голове Радислава, но вот объяснений этому он пока не находил. А спрашивать напрямую у парня было чревато. Петя тот еще молчун. Если закроется, из него потом ничего клещами не вытащишь. Смирнову в какие-то моменты казалось, что парня тренирует кто-то еще. Когда в танце с честной сталью в конце наработанных связок и финтов начинает добавляться что-то новое, кто, как неопытный фехтовальщик, должен обратить на это внимание? Причем движения не случайные, а вполне себе рабочие, добивающие. Такими было очень удобно неожиданно вскрыть глотку противнику или пронзить сердце. Наработанные движения, проскакивающие непроизвольно, да и сам парень слишком быстро учился. Вот только откуда Петр все это знает? И где он нахватался подобного, если это тихий домашний парень, которому даже по возрасту нельзя принимать участие в дуэлях. Радислав продолжал наблюдать за парнем, изредка присутствуя на занятиях тогда, когда требовалось его вмешательство. Разумеется, Смирнов все это делал не просто так. Ничего не бывает просто так, когда дело касается интересов собственного рода. И не важно, что он отдал главенство своему сыну. Пока Радислав жив, все его усилия будут направлены только на процветание рода. Так было, есть и будет всегда. Несмотря на преклонный возраст, Смирнов вовсе не напоминал дряхлого старика. Вместо старой развалины его подчиненные видели перед собой довольно крепкого и физически развитого мужчину, который не только в тренировочном поединке, но и в настоящем бою насмерть может дать фору любому молодому. Сегодня его старый приятель принес ему очень хорошую весть. Она настолько удивила Смирнова, что он сначала подумал, что ослышался. Но никакой ошибки быть не могло. У Петра Полозова прорезался родовой дар. И сейчас, кроме самого парня, об этом знали только два человека – Радислав и Волков. Смирнов не знал, было ли это резкой инициацией родовых способностей, или все же это было связано с тем, что в Светлореченске появился Полозов-старший. Старик пока не знал, как не допустить того, чтобы об этом прознал Захарка. Поговорить, что ли, с парнем осторожно. Если Полозов-старший хотя бы на миг заподозрит, что в его сыне проснулась сила, он его запрячет настолько далеко, что в то место даже солнце только по большим праздникам будет заглядывать. Нельзя было допускать этого. В любом случае, факт остается фактом. В Светлореченске появилась неучтенная фигура на шахматной доске. И Радислав Семенов, пожалуй, сможет правильно разыграть эту партию. Все же родовитые дворяне весьма отличаются по магическому потенциалу от обычных. А пока он лишь обозначил Ярику Волкову, чтобы тот и дальше присматривал за перспективным пареньком, которого при правильном подходе и выборе средств воздействия вполне можно будет связать по рукам и ногам, поставив себе на службу. Только сделать это нужно было весьма грамотно, чтобы не только сам парень, но и даже Ольга ничего не заподозрила, не говоря уже о Захарке. Не простит. Полозов ему этого точно не простит. А тягаться с императорским псом в открытой схватке... Нет, на такое изощренное самоубийство Радислав Смирнов точно не подписывался.